Этим утром я предприняла первую попытку. Я заперлась в ванной, наполнила ванну теплой водой и достала лезвие жилет. Когда какого-нибудь римского философа или кого-то в том же роде спрашивали, какой способ самоубийства он предпочитает, он отвечал, что хочет вскрыть себе вены в теплой ванне. Я подумала, что это должно быть легко. Лежать в теплой воде, наблюдая, как два алых цветка вырастают у тебя из запястий медленными и безболезненными всплесками в чистой прозрачной воде, пока, одурманенная как маком, ты не скользнешь в забытье под ее поверхность. Но когда дело дошло до того, чтобы приступить к этому самой, кожа на запястьях показалась мне такой белой и такой беззащитной, что я не смогла решиться. Мне почудилось, будто то, что я вознамерилась умертвить, обитает вовсе не под кожей и вовсе не в тонких синеватых прожилках вен, напрягшихся, когда я сдавила себе запястье, а где-то в другом месте, гораздо глубже, и добраться туда будет гораздо труднее. Необходимо сделать два движения. Чиркнуть по одному запястью, потом по другому. Нет, три, потому что придется переложить бритву из одной руки в другую, а потом я лягу в ванну. Я подошла к аптечному шкафчику. На нем было зеркало. Если сделать это, глядя на себя в зеркало, покажется, что просто смотришь спектакль, в котором играет кто-то другой. Но человек на глади зеркала был слишком глуп и слишком парализован страхом, чтобы на что-нибудь решиться. Тогда я подумала, что неплохо бы для практики устроить небольшое кровопролитие. Я села на край ванны и закинула правую ногу на левую. Подняла правую руку с зажатой в ней бритвой и позволила ей упасть, как топору гильотины. Бритва вонзилась в ляжку. Я ничего не почувствовала. Сперва. Потом ощутила в глубине плоти нечто вроде легкой щекотки, и из пореза показалась кровь. Она была темной, как рубин, и струилась у меня по ноге, стекая в черную кожаную фирменную туфлю. Я подумала было немедленно улечься в ванну, но сразу же сообразила, что на колебания у меня ушла уже большая часть утра, и мать, скорее всего, успеет вернуться и отыскать меня прежде, чем все будет кончено. Так что я перевязала порез, спрятала в сумочку пару лезвий и на автобусе в 11:30 поехала в Бостон. К сожалению, детка, в тюрьму на Оленьем острове метро не ходит. Да и вообще это никакой не остров. Да нет, остров. Раньше это был остров. Просто его потом соединили с материком. А метро туда не ходит. Но мне надо попасть туда. Послушай-ка, только не надо плакать. Толстый кассир из своей будки с сожалением посмотрел на меня. А зачем тебе туда, детка? У тебя там кто-то из родственников? Люди проходили мимо меня и исчезали в поездах метро, озаренные искусственным светом в здешней тьме. Поезда шныряли туда и сюда, в туннелях под Сколлей-сквер. Я почувствовала, что на глаза у меня набегают слезы. Там мой отец. Толстяк сверился со схемой, висящей на стене в его будке. Вот как тебе нужно поступить».